Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Майкл Мур. «Где моя страна, чувак?» «Америка, которую мы потеряли». Перевод с английского Саксина. Москва, АСТ, Люкс, 2004 год. Серия «Великие противостояния». Главный скандалист американской кинодокументалистики, которого в США именуют врагом государства номер один. Оскароносный режиссер, чей фильм «Фаренгейт 9/11», удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, неофициально запрещен к прокату в бывшей самой свободной стране мира. «Где моя страна, чувак?» — книга, ставшая бестселлером в Великобритании, Германии, Японии, Франции и многих других странах. Посвящается Рэйчел Корри. Буду ли я когда-нибудь обладать ее мужеством? Неужели допущу, чтобы ее смерть оказалась напрасной? Ардетт Платт и Кэрол Гилберт. Приду ли я к ним в камеру, как они пришли бы ко мне? Анне Спаранис. Один простой поступок. Один голос, поданный в защиту. А таких будут миллионы, и они спасут нас всех. Переводчик выражает признательность Дороти Винсент, литературному агенту Майкла Мура, за то, что она помогла разобраться в реалиях современной американской жизни. Разрешение к печати. Эта книга одобрена Министерством внутренней безопасности. Она не содержит подстрекательств к мятежу и измене. Каждое слово было исследовано и проанализировано бригадой экспертов по борьбе с терроризмом, дабы убедиться, что в нем не содержится ни помощь, ни моральная поддержка врага. В этой книге не разглашается государственная тайна и не придаются гласности секретные документы, которые могли бы повредить Соединенным Штатам Америки и их верховному главнокомандующему. В тексте книги к террористам. Эту книгу написал истинный христианин, американский патриот, прекрасно понимающий, что его немедленно раздавит, если он попробует переступить черту дозволенного. Поскольку вы приобрели данную книгу, мы должны предупредить вас, что в соответствии с разделом 29 пункт А закона о патриотизме, ваша фамилия занесена в базу данных потенциальных, неблагонадежных на случай введения военного положения, чего, как мы уверены, никогда не произойдет. Попадание в этот список автоматически делает вас участником борьбы за главный приз. 10 счастливых победителей получат новые кухонные мойки «Формика», предоставленные компанией Kitchen Magic. Если вы являетесь честным террористом и приобрели данный экземпляр книги в книжном магазине или взяли в библиотеке, надеясь подчеркнуть информацию, скрытую на этих страницах, знайте, нам уже известно, кто вы такой. Эта самая страница, к которой вы прикасаетесь в настоящий момент, изготовлена из льняной бумаги по новейшим совершенно секретным технологиям, позволяющим автоматически снимать отпечатки пальцев и пересылать их напрямую в наш центральный командный пункт в городе Киссими, штат Флорида. Не пытайтесь вырвать эту страницу из книги, слишком поздно. Не пытайтесь бежать, потому что мы уже вас засекли, грязный, подлый злоумышленник. Стоять! Не с места! Бросьте книгу! Руки вверх! У вас есть право! Забудь об этом! У тебя нет никаких прав! Тебя больше нет на свете! Подумать только! Оценив по достоинству наш образ жизни, ты мог бы получить кухонную мойку «Формика» из нержавеющей стали. Том Ридж, министр внутренней безопасности. Джордж У. Буш, главнокомандующий вооруженными силами США. Предисловие. Мне очень нравятся рассказы про то, кто где находился и чем занимался утром 9-11, особенно если по воле счастливого случая или судьбы эти люди остались живы. То есть 11 сентября 2001 года. Так, например, один парень вернулся в Нью-Йорк после медового месяца. Вечером 10 сентября его молодая жена решила приготовить ему домашние буррито с грибами. Лепешки получились ужасными, по вкусу напоминали деготь, счищенный с асфальта автострады имени майора Дигана. Но настоящая любовь не обращает внимания на подобные мелочи. Для нее главный поступок, а не пищеварение. Парень поблагодарил жену за превосходный ужин и в очередной раз заверил ее в своей любви, после чего попросил добавки. На следующий день, утром 11 сентября, парень сел в метро в Бруклине и поехал на работу в офис, находившийся на одном из верхних этажей башни Всемирного торгового центра. Поезд направлялся на Манхэттен.